Глава четвертая. Ночка выдалась тяжелой. Мы с без конца размазывающим сопли по щекам Волда ходили от дома к дому. Он стучался и жалостливо просил о помощи отчиму, ибо у того сердце остановилось, он не дышит, синий весь, Пресвятая Амиранта, не знай, что делать. А я входил следом через открытую сердобольными соседями дверь и освобождал ценный энергоресурс из узилища их бренных тел. От дома к дому, от дома к дому. Только с рассветом остающиеся в живых крестьяне почуяли неладное и, подняв крик, попытались спешно покинуть малую родину. Но красавчик им этого не позволил. А когда во всей деревеньке не осталось никого, кроме нас троих, пришло время приступать к обещанной инсценировке нападения стаи неведомых плотоядных тварей. Так как плотоядная тварь уже обожралась олофом, пришлось ограничиться лишь растерзанием трупов в местах колото-резанных отметин. Но в общем и целом все вышло достаточно натурально. Волда, пока я добросовестно занимался мародерством, не поленился изобразить в интерьерах следы борьбы и отчаянного сопротивления. Хотя, как по мне, сопротивление выглядело виловато, но лучше, чем ничего. Деревушка называлась «Щедрый луг». Забавно. И ведь не поспоришь. Мы покинули ее с 11 душами на кармане, 3 увесистыми кошелями монет и кое-каким приданным, но, упаси Боже, не солдатским, а в виде серебряной утвари, потенциально ценных безделушек и весьма любопытного стилета. Последний был прямо всамделишный. С серьезной гардой, веретенообразной рукоятью в наборной коже и с 30-сантиметровым плавно сужающимся клинком с 3 гранями, разделенными глубокими долами, без малейших признаков режущей кромки. Никогда таким не пользовался, только в книжках видел. По мне так кинжал функциональнее. Но то было там. А здесь, судя по увиденному, подобная пырялка может пригодиться, если какая душа под доспех запрятана. Так что архаичный инструмент для перфорации бронированной мякотки немедленно занял место на ремне. Одну из добытых душ я скормил красавчику. У того шкура грубела буквально на глазах, в некоторых местах начала трескаться и кровоточить. Похоже, бедолага погиб в огне. Надеюсь, он, как и я сперва, не успел этого понять. Волда был не на шутку удивлен, когда увидел, что красавчик поглотил душу. «Как он это сделал? Разве это не...» «Животное?» — подсказал я. «Ну да». «Частично. А что, животные воши души не имеют?» «Нет, только разумные создания». «Очень сомневаюсь, что наличие души связано с уровнем интеллекта. Иначе 80% людей ею бы не обладало». «Все? Упаковал?» «Угу», — поднял пацан 2 внушительных тюка. «Тогда грузи и в путь. Больше тут ловить нечего». Двигать решено было в Шафбург, ближайший город, по словам Волда. Кроме своей близости, сей населенный пункт привлекал меня тем, что в нем имелся скупщик, хорошо знакомый Волда, благодаря пропойце отчиму. А еще мы планировали отыскать там неучтенного церковью храмовника. Хотя эта задача обещала доставить немало головной боли и финансовых затрат, я готов был с этим смириться ради собственного психического здоровья. Да и ради красавчика тоже. «Что-то его колотит», — положил я руку на мелко трясущуюся мешковину, укрывающую будто бы 3-й тюк на нашей телеге, запряженной непривычно огромной гнедой кобылой. «Интересно, чью душу мы ему скормили? У вас эпилептиков не водилось?» «Эпи... что?» «Ну, неважно. Ты говорил, до этого вашего Шафбурга 2 дня. Это пешком?» «Угу». «Значит, на кобыльей тяге к завтрашнему полудню доберемся?» «Где-то так». Волда все еще всхлипывал и шмыгал носом, мысленно переживая события минувшей ночи. «Хорош уже!» — пихнул я его в плечо. «Так сложились обстоятельства. У тебя не было выбора». «Это неправда», — процедил он, крепче вцепившись в поводье. «А ты думаешь, что правда? Какой толк убиваться потому, чего уже не исправить?» «Мы совершили чудовищное зло», — потряс он башкой, будто пытался скинуть лезущих туда бесов. «Непростительное. Шогун нас за это будет вечность в кипящем масле жарить». «Что это еще за хрень?» «Она хозяйка загробного царства». «Баба? Типа сатаны с мандой?» «Не надо так». «Боишься? Покарает?» «Понимаю. Когда душу в руках можно подержать, это, конечно, облегчает процесс погружения в религиозные байки». Волда засопел и бросил на меня через плечо испепеляющий взгляд. «Вы ничего не знаете об Оше». «Я знаю достаточно, чтобы сделать нужные выводы. Во-первых, Ош — чертовски перспективное местечко. Во-вторых, не желаешь, чтобы твоя охочая до приключений жопа угодила в кипящее масло, просто не умирай. А как тебе такой план? Кушай души и живи вечно», — сплеснул я руками, на что Волда снова замотал головой. «Рано или поздно? Что ты заладил? 17 годков только отмучился, а уже брюзжишь, как старый дед. Радуйся жизни. У тебя случился охеренный прорыв. Я тебя, можно сказать, за уши из болота вытащил и указал верный путь к светлому будущему. Слушайся дядю Кола, и непременно станешь успешным преуспевающим членом местного социума». «Дядю? Кстати, надо легенду сочинить». «Вот чего ты ответишь, если кто спросит, мол, что это за мужик с тобой?» «Дядя? Да, двоюродный, по материнской линии. Мецгер. Кол Мецгер из Лейцига. Он далеко, вопросов про знакомство будет меньше, а сам по делам приехал на заработки. Каменщиком работу ищет. В Лейциге строительства давно нет. Годится?» «Более чем», — покивал я, весьма впечатленный сообразительностью моего новоявленного протеже. «Ты раньше никакими темными делишками не промышлял?» «Нет. Раньше я ни единого геллера не украл и мертвых только на городской площади видел, не считая мамы». «Ну что ж, старт у тебя выдался мощным. Мои поздравления». Волда ничего не ответил, и я тоже решил дать языку передышку. Дорога петляла между невысокими холмами и рощами раскидистых деревьев, похожих на вековые дубы, чьи стволы и ветви были раздуты и перекручены, будто их артрит разбил. Ветер гнал по небу кучевые облака, а подбирающийся к зениту рутизон бросал свой розоватый свет на эту пасторальную картину. Как вдруг... «Не спеши, родная!» Из ближайшей рощи выскочили пятеро мужиков. Один сноровисто тормознул нашу удивленную неожиданным знакомством кобылу, а четверо других окружили телегу. Волда застыл, будто парализованный. «Чем обязаны такому радушному приему, господа?» — поинтересовался я, нащупав рукоять меча. «Гляди-ка!» — осклабился здоровяк в латано-перелатанной кожанке и с причудливым беретом на заросшей башке. «Воспитанный! Что в телеге?» «Да ничего интересного, тряпки, посуда. С племяшкой вот до города двинули. Работу найти, думаю, этим каменщиком». «Каменщиком, значит?» — ощерился гордый обладатель берета еще шире и обвел взглядом своих подельников. «Вот дает!» «А что?» — взяла меня досада из-за такого предвзятого отношения. «Не похож?» «Да моя дочурка скорее за него сойдет. Ладно, хорош языком чесать. Скидывай добро и можете проваливать». «Так, один держит лошадь, один за спиной с копьем, двое напротив с топором и палашом, и один слева с цепом. Нужен раж, а на него нужно время. И рад бы...» Подтянул я под себя ногу, чтобы вскочить половчее. «Да с добром у нас туговато». «Чего?» Здоровяк недобро прищурился и положил свой палаш обухом на землю, чтобы было лучше видно. «Жизнь не мила». «Это очень сложный вопрос. Так сразу не ответить, а дела зовут. Давайте обсудим на обратном пути». «Ты умом, что ли, тронулся?» Электрическое покалывание пробежало вдоль позвоночника. «Умом не совсем верное определение. Здесь скорее нужно говорить о психике, а она к уму, то бишь интеллекту, относится слабо. Знавал я одного доктора, так у него чердак капитально протекал, но как зайдет с тем доктором разговор про высокое да сложное? Вот уж там умищ-то наружу лез, что твое говно с большого перепугу». «Последний раз предлагаю по-хорошему». Надпочечники засучили рукава и принялись за дело. Сердце заработало с удвоенной скоростью, легкие насыщали кровь кислородом с такой самоотдачей, что говорить стало трудно. «Похоже на угрозу!» Повисла немая пауза. Взгляд здоровяка сместился мне на плечо, и увенчанная беретом голова едва заметно кивнула. Я услышал, как стоящий позади романтик с большой дороги резко выдохнул, как его нога зашуршала по земле. Наконечник копья пролетел над моим правым ухом, когда я кувыркнулся влево и хлопнул по тюку. Думаю, вооруженный цепом лиходей даже не понял, что произошло. Красавчик выскочил, как черт из табакерки, и вцепился зубами в бандитскую рожу. Стоящий напротив экспроприатор замахнулся топором, но Раш уже пришел. С ноги открыл дверь, дал подсрачника заторможенным рефлексом и принял управление моим телом на себя. Меч описал широкую дугу и прошел сквозь тушку топорщика, разрубив ту от левой ключицы до правого бока. Подогнувшиеся колени свежего трупа еще не коснулись земли, когда клинок моего меча пробил грудь в латаной-перелатанной кожанке, вышел наружу и снес нахер башку в причудливом берете. Клянусь, пока она летела, глаза округлялись, а рот пытался что-то сказать. Наверное, «Счастливого пути!» Наблюдавший за этой батальной сценой любитель чужих кобыл смекнул, что сегодня у него не выгорит, и бросился на утек. Я подобрал с земли топор и швырнул ему вслед с наилучшими пожеланиями. Тот угодил обухом аккурат промеж лопаток спринтера. Красавчик тем временем, размолов череп одного, переключил свое пристальное внимание на второго засранца. Тот отступал к роще, держа перед собой копье и тщетно стараясь попасть им в строящего свои нехитрые планы четвероногого людоеда. Уклонившись от очередного выпада, красавчик сомкнул челюсти на древке и перекусил его. Опешивший копейщик потянулся за ножом, но живой ком ярости снова оказался проворнее. Рука влажно хрустнула и повисла. Копейщик, вопя, что из мочи, повалился на землю. Иногда мне кажется, что в красавчике гораздо больше от человека, нежели от животного. Животное в схватке за жизнь всегда убивает наиболее быстрым и эффективным способом. Но только не этот столичный франт. Нет, красавчик любит оттянуть момент умерщвления, насколько позволяет ситуация. Понимаю его, потому и не вмешиваюсь. Волда тоже решил не встревать со своими высокоморальными принципами. Он продолжал сидеть в неизменной позе, и я уже забеспокоился, не хватил ли пацана паралич в самом деле. Красавчик отпустил изувеченную руку и неспешно обошел резко притихшего копейщика, принюхиваясь. Он совершенно сознательно пугал свою добычу, демонстрируя готовность вцепиться то в лицо, то в горло, то в пах. Вдоволь насладившись внушенным ужасом, красавчик остановился и ненадолго замер, глядя на меня, словно гончая, придушившая лису, и ждущая похвалы от хозяина. И как только жертва чуть расслабилась, четвероногий садюга бросился на нее. Оскаленная морда уткнулась копейщику в живот и заходила из стороны в сторону с бешеной скоростью, так что даже я, не отошедший еще от ража, видел лишь мешанину из бурых пятен в облаке летевших во все стороны лоскутов гамбизона. Очень скоро к тряпью добавились брызги крови. Копейщик скорчился вопя и, тщетно отбиваясь здоровой рукой от вгрызающего в него чудовища. Голова красавчика прокладывала себе дорогу, как горный бур в породу. Выхваченные из живота кишки серпантином разлетелись по земле, а копейщик все продолжал дергаться и орать, пока не раздался поставивший точку хруст перекушенного позвоночника. Красавчик вынул окровавленную морду из раскуроченной добычи и довольно облизнулся. «Соберись!» — хлопнул я по спине согнувшегося в рвотных спазмах Волда и направился к неудачливому бегуну, ничком лежавшему на дороге. «Ты как, дружище?» — отбросил я в сторону топор, забрал тесак из ножен и ногой перевернул бессознательное тело на спину. «Похоже, не очень. Красавчик, освежи клиента». Кровожадная бестия нехотя подошла и... Мне не померещилось? Буркнув нечто похожее на дерьмо, облизала разбойничью физиономию. Шершавый, как наждачка, язык вкупе с чертовски зловонной смесью слюны, крови и начинки пущенного на серпантин кишечника довольно быстро привели отдыхающего в чувство. «А-а-а!» было первым, что он изрек, обнаружив перед глазами жуткую зубастую морду. «Не надо! Я... Они меня это, заставили! Это правда мне...» «Залепи хлеборезку и слушай внимательно». Бегун часто закивал, выражая неподдельную готовность к бескорыстному сотрудничеству во искупление былых прегрешений. «Да чего же благотворно влияет на людей общение с домашними питомцами?» «Где ваш лагерь?» «Вон!» — хотел вставший на путь исправления преступник амплитудно махнуть рукой в сторону рощи, но близость зубастой пасти вынудила его ограничиться осторожно вытянутым указательным пальцем. «Сколько в лагере человек?» «Никого, клянусь!» «Награбленное там?» Перевоспитуемый собрался было дать волю языку, но нехорошие мысли, эхо преступной жизни не иначе, заставили его убавить прыть и озаботиться судьбой собственной шкуры вместо того, чтобы сделать мир вокруг лучше. «В тайнике, в хитром». «О, какая досада. Но ты ведь нам покажешь?» «А отпустите?» «А почему бы и нет? Волда, ты как считаешь, отпустим этого доброго человека, коли на тайник нам укажет?» Тот доблевал остатки желудочного сока, утерся рукавом и кивнул. «Ну, — развел я руками, — раз никто не против, так тому и быть. Веди». «Клянешься?» — осторожно поднялся наш добряк на ноги. «Матерью клянусь, всем святым, слово чести, — проникновенно изрек я и приложил ладонь к сердцу. «Шагай уже. Добрые дела сами себя не сотворят».